и Крах намерен сочетаться с ней браком. Что ж, они могли дополнить друг друга. Хотя, скорее всего, Крах снова окажется на помойке в какой-нибудь колонии. Я резко повернулся и спросил: «Крах, помнишь колонию?» Он съежился, засопел громче и выдавил: «Помню». «Хочешь туда снова?» Он совсем сник, даже втянул руки в рукава пальто и обреченно молчал. «Так вот, если не хочешь», — чуть сбавил я тон, — «пошли эту веточку куда-нибудь, а то сам отправишься далеко-далеко». «Она вышла замуж», — тихо ответил Крах. И, ей-богу, в голосе его слышалась настоящая боль. «Ну да, скажи-ка, и кто же покорил ее сердце?» «Да, не знаю». «Ну ладно, чего-то мне стало жаль Краха, и от этого захотелось съездить его по роже». «Какие новости?» Я завел двигатель и медленно поехал по переулку. «Арона замели», — сказал Крах. «Так». Я непроизвольно передернул плечами. Возникло такое ощущение, будто за шиворот откуда-то сорвалась холодная капля и медленно катится меж лопаток. «Откуда это известно?» Я покосился на него, не заметил ли, что я дергаюсь, но Крах смотрел в боковое стекло. Я прибавил газу, повернул на свою улицу и поехал к Невскому. Татарка эта Халила прибегала к скупке. Она жила с ним. Крах вдруг оскалился волчьей улыбкой. «Шпана, что на Арона бодрачила, заметала икру. А ты не дрогнул бы, если б меня повязали? Ты, Петрович, не расколешься. Ты уверен? Я же тебя не первый день знаю». Я выехал на Невский, миновал перекресток Литейного. Мелькали машины, суетились пешеходы. Утренний снег на мостовой уже растаял. Из-под колес передней машины на лобовое стекло летела водяная пыль, и тут же засыхала коростой грязи. Я сделал разворот и свернул с Невского. «Зачем тебе туда?» — забеспокоился Крах. «Проедем, глянем, кто там пасется. Нас ведь не засекут в машине». Я медленно катил по улице и просматривал тротуары, отмечая среди прохожих фланирующие фигуры перекупщиков. Это и была железка, пятачок вокруг скупочного пункта драгоценностей. Здесь и ловили рыбку разные крахи. На меня работало еще два человечка, но они не знали друг друга. А сам я здесь никогда не показывался, по крайней мере, последние 3 года. У дверей скупочного было пусто. Сюда шпана не подходила. Она работала на ближних подступах, просеивая тех, кто шел сдавать. «Разбежались чертобасы, не по климату стало», — злорадно проскрипел Крах. «Ты тоже пока отдохни, нечего здесь светить», — сказал я и поддал газу. «Деньги же у тебя есть». «Нет, Петрович, извел всю капусту. Не знаю, может, будешь ругать?» Он поёрзал на сиденье и протянул мне что-то, завернутое в шуршащую бумагу. Перекресток приближался, и мне некогда было рассматривать его покупку. «Погоди», — сказал я и свернул к фонтанке. Переехал мост, миновал площадь с памятником Ломоносову, повернул к хореографическому училищу и остановился. Здесь было мало прохожих. Дремали на сиденьях шоферы учрежденческих машин, и асфальт был уже сухим и чистым. «Ну, что ты там выхватил такого?» Я, не глядя, протянул руку, и крах вложил в нее тяжелый шуршащий сверточек. Я медленно огляделся, нет ли поблизости любопытных. Тротуары были почти пусты. Желтые стены зданий выглядели так, будто их пропитали солнцем. И задний фасад театра, замыкавший эту короткую улицу, тоже был желтым и теплым, и в обманчивой перспективе казался далеким. Я чувствовал весомость сверточка в ладони, угадывал под шуршащей ломкой бумагой какие-то выступы и впадины, но не спешил разворачивать. Мне было не очень интересно. Несколько лет назад я не медлил бы ни минуты, а теперь вот равнодушно глядел на обманную перспективу желтой улицы. И крах прилично сидел рядом и деликатно сопел. Я столько уже держал в руках этих сверточков, что не испытывал ничего. Я знал, что любой сверточек принесет твердый доход, но это тоже не волновало меня. Я никогда не любил деньги. Они были нужны, потому что могли принимать форму желаний. А все эти сверточки содержали малопривлекательные побрякушки. Приказчики неповских времен самоутверждались, поднося их женам. Побрякушки были непрочны и сомнительны, как те времена. Иногда это были монеты с хамоватым профилем всероссийского самодержца. Я презирал все эти вещицы за их потаенность и наглую ценность, как старьевщик презирает хлам и тряпье, которые дают ему средства на жизнь. Я любил другие вещи, откровенные в своем аристократизме и красоте. Фарфор и бронзу, а больше всего книги. И поэтому не спешил я развернуть сверточек, что принес крах. Развернув его, я с этой прекрасной и строгой улицы, которая была сродни ампирной бронзе и севрскому бисквиту, сразу переносился в мир вонючих и сумрачных помоек, из свободного бродяги и веселого бездельника превращался в замызганного, прибитого жизнью старьевщика, перебирающего истлевшие подштаники, старые калоши ржавой жестянки, шепчущего обсыпанными гунявыми губами грошовые расчеты. Я помнил этих пугающих своей приниженностью людей с пустотой прозрачных от алчности глаз. Они приходили в нашу квартиру до войны с черной лестницы, давали робкий короткий звонок и, потупясь, пели гнусавыми голосами: Тряпки, бутылки, кости, старье разное. Мать или соседка через порог говорили: «Нет, князь, ничего нет». Протягивали белый блестящий двугривенный и торопливо, с виноватым лицом, запирали дверь на черную лестницу. А я уже знал, что князь — это вещий Олег, и дивился тому, что этих пугающе непонятных людей тоже величают князьями. Но ни мать, ни соседка не могли разъяснить мне этого. Они говорили, что так звали этих людей всегда. И я подумал, что князья бывают разные. Одни обрекают мечам и пожаром, другие роются в вонючем тряпье. Жизнь показала, что детская мысль была не столь уж ошибочной. Княжеский блеск оплачивался тайными унижениями, разгребанием помоек. Незапятнанность наряда и рук по вечерам объяснялась тем, что руки моют с мылом, а рабочее платье меняют на вечерний костюм. Я был князем по вечерам, я был князем днем. Я по-княжески небрежно сорвал хрустящую бумажку с покупки краха и почти сразу услышал свой голос, спокойный и даже насмешливый. «Ну и за сколько тебе втолкали эту туфту?» Я произнес это и почувствовал, что задыхаюсь от страха и уже не могу вымолвить ни слова больше. Резко воткнул скорость и дернул машину так, что она прыгнула блохой. Ничего не замечая на улице, я миновал театр и благополучно выбрался на Невский. Тут нужно было следить за дорогой, и это помогало справиться с собой. Но теперь я уже знал, что со мной случится припадок. Голос краха скрипуче донесся откуда-то издалека. «А право же там, рыжая, Петрович!» Он умолк, потом робко спросил: «Две-то сотни стоит?» Я не повернул головы, даже не покосился в его сторону. Собрал себя в ком и, вцепившись в руль покрепче, тихо сказал: «Получишь в два раза больше, но я прекращаю дела. Лавочка закрыта на время». «Четыре бумаги. Ладно, Петрович, ты только свистни, когда нужно будет». Я не видел лица краха, но по тону чувствовал, что он доволен. На ходу я вынул бумажник и выкинул 8 зеленых. А внутри все дрожало от страха, мелкого подленького страха, что все это сон, и сейчас я проснусь от скрипучего смеха Кольки краха в дальней колонии общего режима. Возле Пушкинской я тормознул. «Ну, валяй, нужен будешь, найду». Пока крах вылезал из машины и бережно захлопывал дверцу, прошла мне, казалось, вечность. Но я не сразу рванул машину с места, а еще посмотрел ему вслед, как он, подпрыгивающей походочкой, уходит в своем модном коротком пальто и, наверное, улыбается удачной сделке. Если бы он знал, что лавочка закрылась навсегда, что я уволил его совсем, потому что он сделал свое дело. Так увольняют сезонников в связи с окончанием работ. Но Колька Крах не знал этого, не знал, что его увольнение свершилось в тот миг, когда он положил мне в ладонь эту штуковину. Не знал он и того, что это последний крест, которым фортуна пометила его судьбу. Он был рожден получить свои 400 и уйти с улыбкой счастья. Я смотрел ему в спину, и мне было немного грустно, как при всяком прощании. Ведь частично Крах был моим созданием, и он выполнил свое предназначение, сделал меня богатым, и я заплатил ему за это 400. Я плавно тронулся, свернул на восстание и медленно поехал домой. Было 2 часа дня.